А почему умер мой отец? Имя Людовик определенно нравилось французским монархам. А то великий дофин Людовик, его сын тоже Людовик. Только раньше он был герцог бургундский, а сейчас стал дофином вместо отца. И его первенца тоже назовут Людовиком. Традиция! Вот этот правнук Луи XIV и станет Людовиком XV. Примечание автора. Вот сейчас маленький Луи, внук великого короля солнца, смотрел на воспитателя. И не ответить было нельзя. Да и 8 лет мальчику понимает уже. Никто не знает, мой принц. Достоверно, никто ничего не знает. Вот как? Мальчишка определенно разозрился. А если недостоверно, что вы можете мне сказать? Это мой отец. Мэтр Фенелон чуть помялся, но рассказывать принялся. Конечно, смерть дофина была ужасна. И Людовик Солнце рыл землю носом, пытаясь найти негодяев. Но, увы, не мог он никого найти, не смог. А потом поползли слухи. Ну как поползли? В Нидерландах так и впрямую об этом говорили, даже в газетах печатали. Якобы великий дофин решил покуситься на испанскую принцессу, то есть жену испанского регента, русскую, царевну Марию. И русские этого не стерпели. Почему русские? Дон Хуан даже не знал об этих планах мести. Он оказался слишком благороден. А вот русские медведи. Кто сказал, что медведь милое и добродушное животное? Да это одна из самых опасных и непредсказуемых тварей. И ты никогда не узнаешь, что он с тобой сделает. Удерет ли, задерет ли. Киплинг еще не написал свое знаменитое «Не доверяйте медведю, что ходит на двух ногах». Но мэтр Фенелон уже предостерегал маленького Луи. Слишком уж опасны эти существа. Пусть он и маркиз, но это же не означает, что он глуп или безрассудно храбр. А почему мой дед не отомстил? Потому что известно стало не так давно. Сплетни, слухи — это всего лишь разговоры, а достоверно ничего не известно. Я бы отомстил за отца. Месть разрушает ваше высочество. Только вот хоть и был маркиз де Ламот Фенелон хорошим учителем, хоть и написал «Приключения Телемака», которые были с восторгом восприняты обществом, а убедить ученика не смог никак. Семена были посеяны. Нарочно ли? Нечаянно? Уже не важно. Они взойдут. Маша, она же Анна де Бель, она же вдовствующая английская королева, готовилась ко сну. Убрала с лица краску, распустила волосы, помассировала уставшую от пышной прически кожу головы. Анжелика просто не замечала, как красится соперница. Очень аккуратно, совсем чуть-чуть, подчеркивая то, что дано природой. И то сказать, натуральная блондинка при черных бровях и ресницах в искусственной краске нуждалась мало. Так, морщинки замаскировать, а губки подчеркнуть... И здоровее будет. Она-то видела, как с этой местной свинцовой пудрой быстро увядали женщины, как травились берилами и киноварью, как почти что убивали себя. Но кто ж им расскажет? Это не занятие у царевны Софьи, где Ибрагим подробно рассказывал, какой компонент красок на что влияет, как именно, как нейтрализовать этот яд. Ладно, сейчас она примет ванну, и пойдет посмотреть на сына. Нельзя сказать, что рождение ребенка вызвало у Маши острый приступ материнских чувств. Мать ехидна, мать авантюристка, и этим все сказано. Малыш Карл был ухожен, присмотрен верными людьми и уже внесен в планы французского государя. Это было важно, потому что обеспечивало малышу безопасность. Но вот инстинкта схватить кровиночку в зубы и спрятать где поглубже, этого у Маши не было. Наоборот, Не наигралась, видимо. Недаром же говорят, что первый ребенок – последняя кукла. Хотя с полчасика в день она малышу удирала. Приходила, играла, гладила по головке, приносила сладости. Сладости? Да, надо бы приказать служанке. В комнату внесли деревянную ванну, лакеи принялись носить ведрами воду. Наконец Маша осталась одна. Принимать ванну в присутствии слуг она все-таки не любила. Горячая вода приятно обняла тело. Да уж, зато любимый не моется. С ним рядом постоишь, так потом блевать охота. Маша поморщилась. Да уж, русские дикари. А ничего, что его величество Людовик ванну принимал 2 раза в жизни. И воняет от него. Его обнять-то страшно. Хочется сначала откопать, а потом поплакать. И вот это монарх. Да еще милое развлечение. Портить воздух при всем народе. Да чтоб на Руси так государь-батюшка сделал. Позорище. Одеваться некуда. Не так давно Маша получила указание от царевны. Не приказ, нет. Царевна вежливо осведомлялась, не надоела ли Марии просвещенная Европа. И если не надоела, предлагала ей вплотную заняться Людовиком. Есть такая штука. Марганатический брак. А в ее случае даже не очень и марганатический. Если Анна де Бель оказалась хороша для одного короля, кто сказал, что она плоха для другого? Но жить с Людовиком, ложиться с ним в одну кровать. Ох! Впрочем, время подумать еще было. Маша отлично понимала, что если она пожелает, царевна вытащит ее отсюда. Несчастный случай на охоте. Горе, слезы, похороны. А сама Маша уже через пару месяцев окажется на Руси. Может, даже ребенка оставлять не придется. Он пока еще мелкий, и подменить малыша будет несложно. Можно. А хочется? А ведь не хотелось, еще как не хотелось. Интереснее было остаться в Европе и играть дальше, запутывая кошачьей лапкой клубки интриг. А еще вот щелчок был бы всем этим дворянам по носу. Русская девчонка, чуть ли не из Точной канавы. Королева Франции, ха! А на Русь можно вернуться и после смерти Людовика. Ему 47 лет, ей в 2 раза меньше. Будем надеяться, она переживет супруга. Маша потянулась к кофе, который ей принесли. Пару глотков можно. Эти минуты ее и только ее. Крепкий черный кофе, совсем маленькая чашечка, но так приятно. Этот запах будил память о занятиях с девушками, когда Ибрагим заваривал крепкий черный кофе и начинал рассказывать что-нибудь интересное из истории и нравов гаремов. Глоток другой, чашка вернулась на место. Еще несколько минут блаженства и еще пара глотков. Погадать, что ли? Кофейная гуща вырилась на блюдечко, Маша вгляделась в черные разводы и внезапно похолодела. Откуда на дне такой осадок? Женщина принюхалась, и чашка полетела в стену. Ее вдовствующее величество опрометью вылетело из ванны и сунуло 2 пальца в рот. Кофе почти сразу вылетел назад, но не весь, к сожалению, не весь. На истошный звон колокольчика прибежали слуги и тут же заметались вокруг Маши, слушая короткие указания. Спустя 4 часа злая как черт женщина вытянулась в постели, размышляя. Кто посмел? Кофе с мышьяком, наглость какая! Узнает кто, голову оторвет и скажет, что так и было. Это ж надо! 2 часа тошноты, промывания желудка, молоко со взбитыми яйцами на закуску. Гадость жуткая, но выхода не было. И минимум неделю теперь соблюдать особый режим питания. Маша знала, что 3 доверенных слуг сейчас носятся по всему дворцу, выясняя, кто подсыпал яд. А потом дойдет и до автора затеи. И она обязательно наябедничает Людовику, чтоб другим неповадно было. Пусть этого негодяя казнят. А кто-то другой мог бы и не понять. растворили мышьяк в горячем кофе. Он и так горький, запах тоже не почувствуешь. Все знают, что она любит выпить чашечку вот так в ванной. Задумано было отлично. И осуши она чашку в один прием, могла бы ничего и не понять. Но кофе начал остывать, яд выпал в осадок. Да уж, без той школы, которую она прошла у царевны, без полученных знаний, давно бы ее в живых-то не было. Есть за что быть благодарной. Нет, ну кто посмел? «Ты почитай, почитай! Вот ведь папа!» Алексей перебросил сестре письмо с большой печатью. Софья послушно поймала его и развернула. Могла бы и раньше его прочесть, но не стала. Все равно брат все расскажет. «Папа! Ох ты, ёж твоё ж!» Удержаться было сложно. Папа Римский в письме весьма витиевато сообщал, что Русь — государство великое. Но, увы, не европейская, потому как не знает света, истинной веры. Нет-нет, он все понимает и не настаивает, чтобы русский государь срочно переходил в католичество. Но ведь общий язык с другими странами искать как-то надо. А потому не примет ли русский государь у себя папских регатов? Всего несколько человек и исключительно на добровольной основе. «Нет-нет, никаких иезуитов. Мы помним про господина Полоцкого. Но вы же понимаете, в семье не без урода. Его позиция никак не может отражать нашу. Опять же, его величество Леопольд рад был бы прислать посольство. В наше просвещенное время вы как умный и великодушный государь». Ну и еще страница такой болтовни. А по-простому. «Поди, откажи». «А мы можем ему отказать?» Алексею явно не хотелось пускать на Русь, кого попало. «Хотя, почему кого попало? Отборных шпионов и как бы не диверсантов». Софья всерьез задумалась над этим вопросом. «А стоит ли отказывать? Обидеться?» «Нам на его обиду!» — фыркнул братец. «Это верно, только вот не мы к ним лезем. Они к нам. Много ли вреда они смогут нанести под приглядом?» «Так и пользы от них не будет». «Будет, Алёша. Мы не можем замыкаться в себе и считать, что мы избранные Богом, и кичиться своей правотой тоже. Нам надо развиваться, врастать в другие страны, перенимать у них самое лучшее. Вот как шелк, как бумагу. Ведь выделывают теперь все это у нас. Мануфактуры строятся, люди работу получают. А все почему? Потому что из Франции побежали гугеноты». «Сонь, как ты думаешь, они только шпионы?» «Безусловно, шпионы. Но, думаю, у них есть и другие причины сюда приехать. И хотелось бы их узнать». «Ты склоняешься к тому, чтобы принять их?» «Да, Алёша. Ты против?» «Мне это не нравится». «Мне тоже. Но и ссориться неохота. Вот если они сделают что-то, что нам не понравится». «А они сделают?» В темных глазах Софьи промелькнула искорка. «Как прикажет мой государь». «Соня!» «Предлагаю согласиться. Помариновать их в Архангельске. Все равно у нас карантин обязателен. Собрать о них все сведения и спустить с цепи Рамадановского. И принять, примем, в грязь лицом не ударим. И узнать, больше того, что мы захотим, они не смогут». «Хм, почему бы нет? Тогда сядь, отпиши в Рим, а мне покажешь». Софья кивнула. «Как скажешь, Алёша». Брат и сестра обменялись понимающими улыбками. «Рим так Рим, и бояться тут нечего. Просто когда понимают, что русских не сломить силой, начинают войну иного рода, информационную, дипломатическую. Письмо, которое лежало сейчас на столе, и было таким объявлением войны. И Софья с Алексеем принимали вызов. Хотите принести на Русь свою культуру? Прогнуть нас под свою гребенку? Ну-ну, мы еще посмотрим, кто выиграет в этой схватке». Де Ларейни мух ртом не ловил. С преступниками у него получалось куда как лучше. Да и урожай был побольше. И кому, как не ему, отдал приказ его величества, узнав про покушение на свою любовницу. Да ведь не просто любовницу, королеву Англии. Тут политикас. Одно дело травить соперницу, это все понимают, это нормально. А если тут английские корни, и отравить хотели мать английского принца, а там и самого малыша? Гнев Людовика, умело подогреваемый и сине-бледной Анной де Бель, был страшен. Французские придворные жалели только о том, что они не змеи. Как хорошо бы сейчас заползти куда в щель, да и спрятаться, и не выползать месяц. Все слуги ее вдовствующего величества были допрошены с пристрастием, кроме трех самых доверенных. С пристрастием означало и дыбу, и пытки водой, и прочие милые радости в застенках Бастилии. И, наконец, сознался один из поварят. И что получил, и от кого получил? Ларыни подхватил ниточку и принялся рыть. И остановился. Говоря же, что в жизни все повторяется дважды. Но один раз трагедией, а второй фарсом. В тот раз король пощадил мадам де Монтеспан. А герцогиню де Фонтаж? А вот тут, извините. И детей у нее было куда как поменьше, всего двое от короля. И надоесть она Людовику успела хуже зубной боли. Глупа ведь, в постели хороша, но и только. И сам Людовик, скажем честно, уже не был таким сатиром, как в молодости, потихоньку снижая постельную активность и задумываясь о душе. Приговор был жестоким и страшным, плаха и топор. Анжелика бросилась в ноги возлюбленному, умоляя о милости. Не получилось. Памятно королю было дело о ядах, ой, как памятно, и как шатался трон тоже. Какое там милосердие, зарыл бы собственноручно. Повезло ли герцогине, сказать сложно, потому что ее недотравленное величество решило, что лучше быть милосердной немного, и тоже упала в ноги королю, прося о милосердии к дурочке. Людовик рыкнул, сверкнул глазами, топнул ногой. Потом посмотрел на иссиня-бледную интриганку и чуть смягчился. Ладно уж, пускай живет. В одном из дальних монастырей, где-нибудь в Аверни или еще где, подальше. Милосердие выходило сомнительным. Никто и не сомневался, что Анжелика де Фонтаж не проживет там слишком долго, скоропостижно скончавшись от какой-нибудь чахотки или несварения желудка. Монастыри, они вообще очень вредны для опальных королевских фавориток. И мадам де Монтеспан тому пример. Но вслух все восхваляли доброго короля и милосердную вдовствующую королеву. Анна де Бель постепенно приобретала все большее влияние на Людовика и собиралась его использовать исключительно в своих целях. Франция, Англия, Русь и только Русь.